все это была игра. Все, от начала и до конца. Мама взяла себе такую манеру, и мы обе это знаем. И вместе с тем, это неподдельное. Она уже не может снять с себя эту маску. Так с тех пор и идет. Когда умер твой отец? Я была еще совсем маленькая. Да? Он упал в шахту. Так нам сказали. Давид больше не спрашивал, только продолжал гладить ее по голове. Кажется, тогда произошла какая-то скандальная история, но ее замяли. После этого мама и стала такой. Немного не в себе. Но она живет и дышит только искусством. София помолчала. Помнишь, я в первый вечер сказала тебе, что обычно пью шоколад у Новака со своими кузинами? Это, так сказать, принудительное общение в воспитательных целях. Мои дядюшки считают, что атмосфера нашего дома для меня пагубна, и велят моим кузинам составлять мне хорошее общество, хотя они любят меня не больше, чем я их. Самое забавное, что мама с ними согласна. Все это тебе, наверное, кажется... Нет, София. Давид улыбнулся в ее волосы. Совсем нет. Между прочим, это одному из дядюшек пришла в голову мысль отправить меня в летний лагерь. Он человек прогрессивный и ратует за здоровье. И еще, Давид, что? Ты ей понравился. Особенно твои слова. Но это правда, фрау Мельхиор, каждый день идет дождь. Если бы ты ей не понравился, она, наверное, выставила бы тебя вон. Время от времени такое случается. Мне она тоже понравилась. Теперь ты можешь приходить к нам. Она не будет против. Можешь приходить сюда. И нам больше не придется все время слоняться по улицам. О, эти прогулки по улицам! Иногда они заходят в кафе, но чаще гуляют по улицам и паркам, белым и тихим. Днем, после уроков, и по воскресеньям. Всю ту зиму они без конца гуляли, тесно прижавшись друг к другу, разговаривали, смеялись, молчали. Часто они опасались, что их увидят родственники или друзья, прятались в подъездах и за деревьями. Из страха, что их кто-нибудь увидит, они не решались гулять в Праторе, но ездили в Венский лес. Давид поздно возвращается домой, и ему приходится по ночам готовить уроки, которые, как полагают его родители, он уже приготовил у Ханнеса. Но каждое утро он просыпается и бежит в школу. Школьный день подобен мгновению. Потом София встречает его на углу Липовой аллеи, где он прощается с Ханнесом. Ханнес кивает им обоим и уходит. Он чувствует за них ответственность. Ведь это он сам, в буквальном смысле слова, толкнул Давида к Софии. Он молчит, не выдает их. Они много разговаривают, читают друг другу стихи, говорят о книгах, о деревьях, о людях, которые идут мимо, придумывают их истории. София не такая, как все девочки. Давида переполняет чувство благодарности за то, что на их долю выпало это счастье. Пусть им приходится скрывать его от всех, но как бы то ни было, они пользуются полной свободой, которой общественная мораль еще не позволяет молодым людям их возраста. Давид покупает ей серебряное колечко. Продавец с улыбкой смотрит, как Давид, красный от смущения, быстро покидает магазин со своей покупкой. В этот день они были в музее, и их едва не выгнали оттуда за то, что они все время обнимались. Покажи мне свои картины, София. Они ходят по мастерской мимо многочисленных ярких натюрмортов фрау Мельхиор. Давид принюхивается и понимает, чем всегда пахнут руки Софии. Это надежный, спокойный запах масляных красок и скипидара. София занимает в мастерской один угол. На мольберте стоит картина, написанная в холодных тонах. София проворно прикрывает ее и достает папку. «Сначала ты должен посмотреть мои рисунки», — говорит она. Ее лицо смеется. Она быстро пожимает ему руку. Потом они долго смотрят картины Софии. Темная тихая комната с эркером, почти монашеская келья. Давид не сразу понимает, что свет здесь такой странный из-за витража в окне. Витраж полукруглый, синий крест, окруженный семью розами. «Ты здесь живешь? Здесь, наверху?» «Да». «Как? Как здесь красиво! Стул, стол и кровать. Раньше я жила в другой комнате, когда была маленькая. А здесь, я думаю, было что-то вроде капеллы. Мой дедушка занимался алхимией. Он опоздал с этим на 300 лет. Это его комната. Мне захотелось в ней жить». «И ты здесь спишь?» «Я здесь сплю». «София, София, рассказывай». Свет все время меняется. «Рассказывай». «О чем?» «О тишине. Меня всегда окружала тишина. А тебя?» «И меня тоже. Вокруг меня всегда было тихо. Всегда, все годы. Хотя внизу я окуналась в шум и веселье. Внизу. Все приходили туда. Все знаменитости. Актеры, художники. Всех, кого ты видел на сцене Бургтеатр, я видела здесь. Они разговаривали со мной. О чем? Обо всем. И ни о чем. Ты показывал им свои картины? Нет. Свои? Никогда. Они поднимались сюда? Нет. Любимый, обними меня. София, что с тобой? Однажды сюда пришел один из них. Мне было не больше 12. София. Он прикасался ко мне. Нарушил мою тишину. Я испугалась. Мне не хочется говорить об этом. Он был актер. В то время у нас в доме многое случалось. Он прикасался ко мне. После этого я изменилась. Обними меня крепче. Мне не хочется говорить об этом. Все изменилось, Давид. Я испугалась. Обещай мне одну вещь. Что? Обещай, что никогда не уйдешь от меня. Обещаю. Никогда не уходи от меня. Никогда не отпускай меня. Обещаю. Никогда не теряй меня. Обещаю. Идите вместе, София Мельхиор и Давид Бленштерн. Идите дальше. Взрослейте. Вам помогают солнце и ветер. Вы тоскуете, когда родные, каникулы или экзамены разлучают вас друг с другом. Письма, написанные тихими летними ночами на берегу озера, рука, протягивающая конверт в почтовое окошко, на котором написано «Корреспонденция до востребования». Ты ты читаешь это письмо в трамвае по дороге домой. Для Давида София становится поводырем. Ее глаза ждут его на улице. Ее слова — это его молитвы. Ее руки — колокола, призывающие его к себе. Случается, что небеса касаются земли. В Венском лесу они вдруг спускаются на землю, но никто, кроме Давида и Софии, этого не замечает. В конце концов, небеса спускаются на землю почти ежедневно. Знают ли они, бродящие там, что это они не дают миру рухнуть, что это они каждое мгновение спасают его от гибели? Чувствуют ли, что когда в тихой комнате Софии они листают альбомы по искусству, на их плечах лежит тяжесть мира? Что после того, как взгляд коснется репродукции алтарного образа Ван Эйка, он уже никогда не погибнет в огне, не превратится в прах? Да здравствует революция! Наступило время революции, время перемен. Перемен во всем. Старое должно исчезнуть. Добротно подогнанные взгляды и принципы этой трухлявой империи трещат по всем швам. Скоро она рухнет. Скоро над миром взойдет новое солнце. Император, власть церкви, догмы искусства — все, все рухнет. Да здравствуют угнетенные! Да здравствует свобода! Да здравствует свободная любовь! Так написано в книгах. У Софии неограниченный доступ к свободомыслящей литературе. Она читает все подряд. И Давид не отстает от нее. А тем временем они взрослеют. Им исполняется 16, 17. Они еще растут и вверх, и вглубь, в себя и друг в друга. Тихие городские улицы, освещенные солнцем. Город просыпается после долгой зимы. По улицам, держась за руки, прогуливаются влюбленные. Смеются дети. Городские улицы детства и юности. Что может быть прекраснее для молодого человека, чем жить в большом и красивом городе? Карнизы и розетки, резные парадные двери, качающиеся уличные фонари. О, как красив город! Он красив и в дождь, и в ясную погоду. Мягкий гул голосов в кафе, сероватые разводы мраморных столиков, официанты дружески кивают тебе и приносят утреннюю газету и кофе с молоком. Школьный ранец ты оставил на каменном крыльце, в парке уже распустилась и благоухает сирень. Но все становится еще красивее, если ты не один. Двое, держась за руки, идут по улице. Он молодой. У него бледное, еще детское лицо и густые черные вьющиеся волосы. На нем смешной синий костюм и почему-то шляпа, которая словно по недоразумению попала к нему на голову. А она? На ней красное пальто с черной отделкой и туфли на низком каблуке. Она отмечает и его шляпу, и мешковатый костюм. Почему мужчины не умеют одеваться по-человечески? Или пальто велико, или галстук, похож на петлю самоубийцы. В прежние времена он носил бы тогу, думает она, или охотничий костюм и плащ. Но она молчит о том, что видит. Она улыбается. «Ты такой элегантный», — говорит она и поправляет ему галстук. Он смущенно улыбается. Он до сих пор робеет в ее присутствии. Таких пар много гуляет по улицам города. О, Господи, как хорошо быть 17-летним! В 17 лет город кажется особенно красивым. Все памятники, все здания так и светятся от избытка чувств. Дома влюблены друг в друга. Линии и изгибы фасадов столь откровенно ласкают друг друга, что можно впасть в пуританское негодование. Но никто не негодует, потому что дома так невинны в своей чувственности, так молоды и чисты. Архитектура города, как зеркало, показывает, способны или не способны люди любить. Молодая пара идет по Грабену, к собору святого Стефана. Собор — монумент любви, страшный, вечный, незыблемый. Он подобен зарослям каменного шиповника. Черный, строгий. Собор так красив, что эти двое останавливаются и медлят. Они смотрят на башню, которая уходит ввысь, на каменные арки, на суету голубей. Подумай, сколько крови стоило построить его. Да, и страданий. Власть церкви. Как это страшно! В новом государстве церкви будут превращены в музеи, в дома для собраний, в народные дома. Как люди с этим мирились? Они не роптали, хотя столетие за столетием тесали камень и платили налоги, чтобы священники могли возводить свои храмы. В новом государстве церкви будут приносить настоящую пользу. Значит, все они были построены не напрасно. Давид и София любуются собором святого Стефана, а их уста произносят слова, вычитанные из книг или родившиеся у них в головах. Конечно, власть церкви, священники — это ужасно. Но все-таки она улыбается и предлагает: «Давай войдем внутрь и полюбуемся витражами». Их опьяняет обилие красок внутри собора. Под сводами здание утрачивает свою тяжесть и строгость, становится легким, прозрачным, словно хрустальные сферы, словно небесный свод. Вокруг парят витражи. Они молча ходят от одной цветной стены к другой. Он снимает шляпу и держит ее в руке, словно только что нашел. Она хватает его за руку. «Смотри!» Перед ними окно с розами. Очарованные, они долго любуются им. После этого они уже не говорят о страданиях народа. Собор все-таки слишком красив. Они выходят на улицу. Когда мы еще не могли говорить друг с другом, все вокруг было игрой света, преломленного в цветном стекле. Говорить? Беседовать? Ну, разумеется! И не только наедине, но и в образовавшемся кружке сверстников, одни из которых хотели заниматься искусством, другие отдавали предпочтение политике, третьи были еще на распутье. Они облюбовали маленькое кафе, где регулярно собираются после выставок, спектаклей и концертов. София и Давид влились в этот кружок. Все сидят за круглым столиком, уже не такие робкие, как раньше, более уверенные в себе, более открытые. Когда они до хрипоты спорят там на самые разные темы, через них проходит ось мироздания. Они обмениваются газетами, журналами. Теперь к ним присоединился и Ханнес. Он опубликовал в одном маленьком журнальчике свои первые стихи. Опубликовал под псевдонимом, но все знают, кто автор. И, как положено добрым друзьям, превозносят его до небес. Можно подумать, что он написал Мариенбадские элегии. Ему и самому так кажется, хотя тираж журнала не превышает трехзначной цифры. Все медленно приобретает форму. Здесь беседуют о чем угодно. Дома Софии уже приходилось участвовать в интеллектуальных спорах и беседах, и она свободно чувствует себя в этом обществе. Давид больше помалкивает. Она тихонько пожимает под столиком его руку. Ручеек тишины течет от нее к нему. Потом эти разговоры представляются Давиду примерно так. «Кьеркегор», — говорит один. «Страх и ужас». «Шеллинг», — говорит другой. «Боже мой!» «Критика чистого разума». Третий с таинственным видом стучит по столу. «Освобождение масс!» — вырывается из другого разговора, идущего одновременно за тем же столиком. «Маркс и Энгельс». «Я думаю, что Ведекинд громко и смело вмешивается какой-то толстяк, заглушая голоса политиков. Имена и слова. Имена и слова. Когда Герцль говорит, что... Но Е.П. Якобсен описывает, каким образом щуплый, болезненный на вид юноша за угловым столиком кричит «Ницше!» Все вздрагивают и почтительно кивают головами. «Они забыли о Ницше? Это недопустимо!» Некоторое время они говорят о нем. Потом общий разговор распадается на диалоги. Ибсен, Ибсен, Гауптман, Гауптман, голоса, голоса. «Вагнер», — предлагает кто-то, но его сразу заглушают. Здесь можно сидеть, навострив уши, и слушать, как это делает Давид, а потом бежать в библиотеку, искать те имена, которые так, как нечто собой разумеющееся, назывались в тот вечер. Таков их кружок, их реторта, в которой все теории, взаимосвязи и смеси проходят испытания. Постепенно становится ясно, кто будет заниматься живописью, кто писать, кто философствовать, а кто вообще ничего не хочет добиться в будущем. Давид не знал, что предпочитает он сам. И по правде сказать, это мало огорчало его. Но приходить сюда вместе с друзьями и Софией было куда лучше, чем сидеть дома. Он восхищался Софией, ее глубокими знаниями, ее интересом ко всему. Свои решения она принимала спокойно, серьезно и без громких слов, по искреннему убеждению. Она стремилась к осуществлению своих идеалов, не боялась ответственности, продолжала заниматься живописью, читать и всегда оставалась самой собой. Больше всего он любил ездить с нею в Венский лес. Там они не разговаривали ни об искусстве, ни о политике. Зато много говорили о цветах и растениях. София хорошо знала растительный мир, не путала валериану с калужницей и сосну с елью. Гуляя, она произносила странные, таинственные названия цветов. Кошачья лапка, водосбор. Давид обычно бывал невнимателен на уроках естествознания и не видел связи между пыльными гербариями и живой флорой. За городом какой-нибудь синий цветок он так и называл — синим цветком. Ему, конечно, приходило в голову, что у цветка должно быть какое-нибудь мудреное латинское название. Но он его не знал. София же рисовала все цветы и знала их название. Часто они просто ходили молча. Такая прогулка была похожа на сон. Однажды София показала ему как изменяются лепестки розы от внутреннего до внешнего. И он, вернувшись домой, подошел к фортепиано и, не задумываясь о том, что делает, сочинил короткую мелодию. Мелодию розы. София срывала лепесток за лепестком и раскладывала их на камне. Верхние лепестки имели ярко выраженную форму сердечка. Постепенно они становились круглее, нежнее и меньше. За ними без всякого перехода шли тычинки. Странная внутренняя суть розы. Давид видел, как в лепестках варьируется тема сердечка. Все это он выразил в своей мелодии. Потом, играя ее уже на свежую голову, Давид не мог понять, нравится она ему или нет. Не слишком ли сентиментально? Он никому не показал ее, даже Софии, так же, как не показывал ей и вообще никому свои стихи. Отнести же их, по примеру Ханнеса, в журнал. Он хранил стихи в ящике, словно опасную тайну, боясь сам снова увидеть их и, быть может, обнаружить их несовершенство. Туда же он спрятал и сочиненную им мелодию. В ту весну произошло много событий. В начале апреля София покинула родительский дом, вернее, у нее появился еще один. Этот переезд не был вызван каким-нибудь событием или бурной ссорой. Это было спокойное сознание того, что пришло время жить самостоятельно. София уже давно брала уроки живописи и осенью собиралась поступать в академию. Дома же, у матери, по ее словам, ей не хватало тишины и покоя для серьезной работы. Да и лишнего места там для нее тоже не было. Фрау Мельхиор эта затея не нравилась, однако она не возражала. София сняла себе мансарду на Лаймгруббенгассе. Она сильно повзрослела. В отношениях между Софией и Давидом тоже произошли перемены. Тихо зреющая дружба изменила свой цвет и накал. Их вдруг охватывала неистовая страсть. Они целовались почти до исступления и потом испуганно отталкивали друг друга. Конечно, они говорили о любви, читали о ней. Но обнаружить в себе эту незнакомую, взрослую, всепоглощающую страсть было страшно. Раньше они обнимались, держались за руки, прикасались друг к другу, целовались торжественно и серьезно. Теперь же в них словно распустился цветок, непонятный и дикий. Они стали нервными, обидчивыми, иногда раздражительными. Бывало, София вырывалась из его рук, просила его уйти, оставить ее одну, а то... Однажды в конце апреля она выгнала Давида из своей мастерской.